Тебе здесь только хуй приготовили. Валюша, не ругайся, пожалуйста. Кроме Алло. Блядь, ты отъебись. Отъебись, хуй тебе, блядь, а не квартира. Квартиру давай. Валя. У меня на рынке ребята знакомые. Тюрки, и да? Тюрки. Они тебя страшу из тебя сделают, блядь. Блядь, тебе устроили. Я сегодня... Валюша, не ругай. Валя, не ругайся, пожалуйста. На Петровке 38. Че, все знают, что ты ёбнутый. Весь подъезд знает. Знает, знает. Валя. Ты хоть притворился, но нормально. Не умею. Вали, квартиру отдавай.